Поэзия науки. Эпилог. Вообще говоря, у автора давно уже созревало два замысла. Первый — написать книгу о поэтах-натуралистах Галлер, Гёте, Шамиссо. Второй — книгу о рождении и становлении идеи развития, всеобщего принципа развития, который, согласно Ленину, будучи совмещен с всеобщим принципом единства мира, природы, движения материи, должен составить мировоззрение современной мыслящей личности. Как ни странно, оказалось, что два давних замысла автора совместимы. Может быть, мысль Ленина о двуединстве принципов развития единства мира наводит на ответ, почему это произошло. Столь новая идея поначалу могла быть интуитивно нащупана, схвачена непредубежденным, вольным помыслом поэта. Затем, конечно, ее каркас должен был выкристаллизовываться в философии. Только после этого принцип развития мог начать превращение из отдельных догадок в мировоззрение эпохи. И тут не все было гладко. У самых смелых эволюционистов прошлого века не хватало силы воображения, чтобы понять неограниченность рамок принципа развития. Например, Лайель, создатель эволюционной геологии, учитель Дарвина, никак не мог поверить в естественность появления видов и родов живого мира. А дарвинист Геккель, торжествуя по поводу победы этого принципа на уровне живых организмов и живого мира в целом, возводя параллелизм индивидуального развития и эволюции в закон, с излишней, правда, поспешностью, нисколько не сомневался, что наша Вселенная в нынешнем виде существует вечно, а значит, у нее не было и нет исторического развития, а есть множество частных развитий в виде повторяющихся кругов. Эта точка зрения еще не побеждена в астрономии, несмотря на все шире утверждающиеся модели эволюционной космологии, по которой Вселенная 10 миллиардов лет назад существенно отличалась от нынешней. Не было планетной формы существования материи, многих химических элементов, а 20 миллиардов лет назад не было ни звезд, ни атомов, а был некий сгусток сверхплотной праматерии, готовый взорваться и положить всему начало. Даже времени для того сгустка, возможно, еще не существовало. Уже в нашем столетии принцип развития побеждал в таких областях, как, например, возникновение жизни из неживой материи. Увлекшись борьбой с самозарождением крокодилов из ила, биологи выплескивали вместе с водой и ребенка саму идею самозарождения, которого все же не могло не быть когда-то. Теперь методологически ясно, что ставить препоны принципу развития, где бы то ни было, значит идти на заведомое поражение. Всеобщность принципа властна и над самой теорией развития. Едва утвердившись, дарвинизм, например, начал воздвигать свои запреты. Изменчивость могла быть только случайной, творческой силой обладал только естественный отбор. Отбор и изменчивость могут быть только в этих раз заданных отношениях. Потом выяснилось, что многое не так. С одной стороны, изменчивость бывает и случайной, и закономерной, то есть содержит в себе некое творческое, эволюционное начало, и без отбора, вернее, еще до того, как отбор вступит в действие, свидетельство тому хотя бы гомологические ряды Вавиловы. В самых разных родах злаков независимо и параллельно появляются одни и те же признаки, например, остистость. Они распространяются в сообществах организмов, даже если не повышают жизнеспособности, не приносят выгоды, но и невыгоды, конечно, тоже. С другой стороны, и действие отбора многообразнее. Он не только активно воздействует на случайно пассивную изменчивость, но и сам может порождать усиленную изменчивость, дестабилизирующий отбор в опытах академика Беляева. Творческой силой в эволюции скоро, возможно, будет признан и такой неизвестный ранее процесс, как перенос генной информации от вида к виду и даже от рода к роду с помощью вирусов и фагов. Это природная генная инженерия, как думают некоторые современные ученые, могла быть повинной в своего рода эпидемиях тех или иных признаков, в эволюционной моде, одновременном появлении аналогичных приспособлений у самых разных животных и растений в тех или иных местностях, в те или иные эпохи прошлого Земли. Наконец, позднейшая история давнего спора об эпигенезе и преформации в биологическом развитии. В нынешней теории биологического развития преформизм в совершенно новом, конечно, обличии учения о материальных носителях наследственности, хромосомах, генах, молекулах ДНК и РНК, мирно, на равных существует, сотрудничает со своим заклятым, казалось бы, врагом, эпигенезом. Это примирение, воссоединение в нечто целое, оказалось возможным благодаря рождению понятия о молекулярном уровне организации живого. На этом уровне, уровне генетического кода и сложнейших процессов транскрипции, репликации, белкового синтеза, преформизм как бы вновь торжествует, ибо носители наследственности поистине преформированы. Но именно это дает возможность эпигенезу, истинному образованию нового, торжествовать на уровне построения тканей, органов, живых тел, без таинственных, существенных, ростовых, жизненных сил, образовательного стремления и так далее. Нынешняя теория органического развития учитывает и преформированность структур генетической информации, и эпигенетические факторы, осуществляя их органический синтез. Большая советская энциклопедия, том 20, страница 542. Но всякому синтезу свой черед, а потому в рамках этой книги в 18-м и начале 19 века старый догматический преформизм – серьезный противник идеи развития, и то, что даже он не был просто заблуждением, станет ясно еще не скоро. Таким образом, история науки существует не только для того, чтобы, оглядываясь назад, снисходительно одобрять или не одобрять ученых с высоты современного знания. Принцип Гарвея – не хвалить и не порицать, все трудились хорошо. А чтобы извлекать уроки на настоящее и будущее, учиться жизни во всей ее сложности и мудрости, что сродни, опять-таки, задачам искусства и литературы. Итак, мир един, и он развивается. Осознание этих двух сторон медали современного мировоззрения шло в 18-м и начале 19 века. Не случайно этот перелом происходил в первую очередь в умах универсальных, например, в уме Гёте, который вообще всю жизнь боролся за признание единства мира, множественного в своих проявлениях, за соединение поэзии и правды. Гёте, а до него Лессинг считали, что литература, искусство, изучающее жизнь человеческой души как часть природы, и наука, изучающая природу, могут и должны сотрудничать, воплощая максимальную гармонию человеческого духа в его развитии. Идея развития, раз появившись в одной области, биологии, не могла не распространиться, захватывая не только другие области, естествознания, астрономия, геология, но и области жизни человека, общества. Отсюда тесная связь в позднейшее время марксизма с дарвинизмом, а в описываемые времена – учение о развитии с мировоззрением революционеров того времени. Отсюда огромная роль философии на грозовом рубеже 18 и 19 столетий – Кант, Шеллинг, Гегель. Прогрессивные научные идеи революционизируют общественное самосознание, прогресс общественного самосознания подхлестывает развитие прогрессивных научных идей. Так происходит развитие мира, так происходит развитие науки, человечества, человека. Об этом «Фауст» — произведение поэтическое и философское. «Когда природа крутит жизни пряжу, и вертится времен веретено, ей все равно, идет ли нитка глажи или с задоринками волокно. Кто придает, выравнивая прялку, тогда разгон и плавность колесу? Кто вносит в шум разрозненности жалкой аккорда благозвучья и красу, кто с бурей сближает чувств смятенья, кто грусть роднит с закатом у реки, чьей волею цветущие растенья на любящих роняет лепестки, кто подвиги венчает, кто защита богам под сенью олимпийских рощ. Что это? Человеческая мощь, в поэте выступившая открыто. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправление ВОС. Ноябрь 1983 года. Читал Георгий Попов.